Остальные основатели одновременно кивнули головами. Гарри кивнул головой и исчез в зеленом пламени камина. Спустя 5 минут в пустом кабинете директора. «Вы видели, а? Нет, вы видели?» – прошептала Пенелопа. «Он же Скримджеру чуть башку не оторвал. А ведь он мог, вот так вот, даже особо не напрягаясь, взял бы, хрясь, и оторвал. Жаль, что не оторвал», – взъярился лорд Финиас Блэк со своего портрета. «Гнида, дерьмо гоблина, этот плод любви дементора осмелился угрожать моей Цесси, а потом и драка, сучонок, я ему устрою интимную атмосферу, даже студентов не постеснялся. Одно слово, полукровка, они забыли, на что способен род Блэков», – закричал портрет с почерневшим от ненависти лицом. «Так лорд Финиас Найджулус Блэк напомнит, почему нас следует бояться. Да я его для начала так ославлю на всю магическую Англию, что он...» С этими словами лорд Блэк покинул свой портрет. «Ты права», — сказал Салазар, задумчиво глядя на пустой портрет лорда Блэка. «Гарри мог убить его и был бы в своем праве», — Годрик кровожадно усмехнулся. «А учитывая то, как он потом посматривал на авроров, стоящих вдоль стены, он бы на Скримджере не остановился. Кстати, Равина, то, как Гарри уничтожил волшебные палочки авроров, если не ошибаюсь, это была длань праха. Равина, Равина», — обеспокоился Годрик. «Хорошо, знаком с этой складкой у тебя на лбу. В чем дело?» «Меня беспокоит Гарри», — сказала волшебница. То есть сразу напрягся Салазар. «Нет, меня тоже беспокоит, что в крови моего потомка течет кровь демона. Да не простого демона, а архидемона. Но ведь Гарри до сих пор не превратился в маньяка. У него все впереди», — отрезала Равина и отрицательно покачала головой. «Но проблема не в этом. Меня беспокоит то, что Гарри пережил в своей жизни. Все это слишком даже для судьбы. Я думаю», — сказал Годрик, — «что Гарри далеко не единственный, кто пережил подобное. Более того, есть люди с судьбами, по сравнению с которыми жизнь Гарри может вообще показаться раем». «Согласна», — кивнула головой Равина, — «но в венах Гарри течет кровь Хель. А чтобы она спокойно смотрела, как об ее далекого праправнука Маглы вытирали ноги, да ни в жизнь не поверю. А теперь ко всему этому вокруг Гарри водит хороводы сразу 3 сестры. Что-то тут нечисто». «Ну», — задумчиво протянул Салазар, — «сестры же прямо сказали, что хотят сделать из Гарри жнеца». «Нет», — воскликнула Равина, — «именно это меня и пугает. Судьба пообещала Гарри право выбора стать жнецом. Понимаете, ему пообещали право выбора, а не конкретно стать жнецом. Но пугает меня то, что судьба сказала это ясно и четко, без всяких своих загадок, словесных кружевов и пророчеств с несколькими возможными толкованиями». «Согласен», — обеспокоенно сказал Годрик, — «на судьбу это не похоже, не в ее духе. Если только...» Волшебник замолчал на 30 секунд. «Годрик», — вспылился Лазар, — «кончай мантихари по-живому резать яйца. Чего ты там запнулся, догадливый ты наш, если только сестры не собираются останавливаться на достигнутом. Во всяком случае судьба. Насчет Хелли и Геи я не уверен, но если судьба решила, что Гарри единственный, кто может стать жнецом...» «Не единственный», — перебила Салазара Равина. «Согласно пророчеству, жнецом должен был стать Мерлин. Пророчество о нем было столь же путанным и туманным, как и пророчество о Гарри Поттере. Так же, как и с Гарри Поттером, пророчество о Мерлине было истолковано неверно. Да вы вспомните те строки из пророчества о рождении Мерлина. О старой религии там вообще не было сказано ни слова. Это уже друиды истолковали его под свои желания и хотелки. Мерлин был, есть и остается заготовкой для жнеца. И давайте признаем, что Мерлин был по-настоящему благородным волшебником. Да, он подложил жену союзного короля под утера Пендрагона. Но в отличие от нынешнего поколения людей, мы с вами прекрасно знаем, почему он поступил так, и ради кого он пошел на эту низость. Что же касается леди Морганы, согласитесь, вольно или невольно, леди Моргана стала причиной смерти жены и первенца Мерлина, а мы влезли в их семейную разборку. Что же касается тех немногих моментов, когда Мерлин представал перед обществом не в лучшем свете, то мы также с вами знаем, ради кого он так поступал. Будь мы с вами на его месте, мы бы поступили так же, и плевали бы мы на общественное мнение с высокой башни. И да, я считаю, что Мерлин годится на роль жнеца значительно лучше, чем Гарри. И в отличие от Гарри, Мерлин бы согласился на любые условия ради воскрешения своего сына и жены. К вопросу о Гарри, сказал Салазар. Со слов Гарри, в день бракосочетания между ним и Гермионой, судьба сказала, что не такая жизнь ему была уготована. Следовательно, решение сделать из Гарри постоянного жнеца было принято не сразу. Эф, возмутилась Равина, вот ни в жизнь не поверю, чтобы что-то было не так, как того хочет судьба, сам-то понял, что ляпнул. Лишь двое смертных осмелились бросить вызов судьбе ей в лицо, и почти победить ее. Одной из них была Кассандра. В отличие от других пророков, она говорила прямо, без загадок, что должны опасаться те, на кого обратила судьба свой взор, и ей почти удавалось спасти несчастных. Но ведь Аполлон наложил на Кассандру проклятие, чтобы ее предсказаниям никто не верил, влезла в разговор Пенелопа. В отместку за то, что она нарушила обещание и не переспала с ним, Аполлон наложил проклятие, а не судьба. Равина разочарованно закатила глаза и выдохнула. Кассандра отказала Аполлону. Вдумайтесь, любая смертная того времени трепетала лишь от мыслей и мечтаний, что какой-нибудь бог мельком обратит на нее взор, а тут смертная отказалась переспать с богом, с существом, которому даже в мыслях отказать невозможно. То, как боги могут мстить, смертные знали не понаслышке, а Кассандра была кем угодно, но не дурой. Родить от бога ребенка, который вполне может стать, как минимум, героем, как максимум, новым богом, мечтала любая смертная. А ведь рожденные боги от смертных женщин делились бессмертием со своими матерями. В истории подобные случаи были не раз и не два. Это я точно знаю. Как я уже говорила, Кассандра была далеко не дурой, и уж тем более не мужиком-трансвеститом. И что-то мне подсказывает, что судьба приложила к решению Кассандры свою мохнатую лапку. Она очень не любит, когда кто-то нарушает ее планы. Обратите внимание, поначалу к словам Кассандры прислушивались. Но спустя время, буквально в последний момент, людям, словно моча в голову ударяло, и все их усилия шли прахом. И Одиссей тому яркий пример. «Ты это о чем?» – удивился Салазар. «Да ладно тебе», – раздраженно махнула рукой Равина. 33 года. Именно такой срок должна была длиться осада Трои. Так сказали оракулы. После соответствующего обряда, 9 лет шла осада Трои, но Одиссей страстно желал вернуться домой к жене и сыну. Вот он и придумал финт с ушами, а точнее, финт с деревянным конем. «Ты не права, сестра», — сказала Пенелопа. Одиссей оскорбил самого Посейдона. Именно он вынудил Одиссея. «Да-да-да», — протянула Равина. Но вот судьба как-то подозрительно промолчала на то, что Одиссей щелкнул ее по носу, покусившись на ее сферу влияния. А ведь она никогда не забывает и не прощает. Равина, снисходительно улыбнулась Пенелопа, это все твои фантазии. Если бы судьба решила отомстить Одиссею, то он бы бултыхался в море не 20 лет, а 24. Это как минимум. Одиссей был необычайно хитер и умен, но в первую очередь хитер. Он мог перехитрить даже бога, но он был достаточно умен, чтобы не делать этого. Кстати, многие боги это признали. Когда под конец своего странствия Одиссей пришел в храм Аида, то увидел там душу своей матери. Узнав о смерти матери, Одиссей был на грани и едва не поругался с самим Аидом, когда приносил тому жертву. Так вот, если бы Одиссея задержали в пути хотя бы на день, то он бы потерял все. Свое царство, жену и сына. Нет ничего хуже врага, потерявшего все. Наверняка Афина шепнула об этом судьбе, а заодно и напомнила, что Одиссей, сын Лаэрта, внуков Талика и самое главное, правнук Гермеса, бога Гермеса, который даже будучи младенцем, сумел обмануть Аполлона. Хоть Гермес и бог торговли и воров, это не мешает ему быть весьма мстительным богом, который вместе с правнуком мог устроить судьбе весьма веселую, а возможно, и короткую жизнь. Судьба предпочитает действовать чужими руками. В ситуации с Одиссеем она отступила, но все же взяв свое. «Да-да-да», — проворчал Салазар, — «женщины, вам вот только бы чужие семьи обсуждать. Что у вас за страсть такая? Жизнь Одиссея, конечно, интересна, то мы сейчас говорим о Гарри. К чему ты ведешь? К тому, что вся жизнь Гарри, пророчество, становление его как жнеца, это все может быть ширмой. Ширмой чего-то большего. Я не могу ухватить суть. Это как пазлы. Мне не хватает фрагмента, чтобы увидеть всю картину целиком. И в этом вновь чувствуются бархатные ручки судьбы. Я уверен, недоверчиво пробормотал Салазар, что Гарри не позволит кому бы то ни было крутить собой. Даже судьбе. Дьявол кроется в мелочах. Это первое, что сказал мой учитель по некромантии. Судьба не говорила, что Гарри станет жнецом. Повторяю, она сказала, что у Гарри будет возможность выбора. Как я понимаю, выбор будет, как минимум, из двух предложений, а возможно и нескольких. Мы все знаем, что человека можно подвести к нужному выбору, поставив в такую ситуацию, что у него просто не будет выбора. Еще можно сыграть на чувствах долга, любви или ненависти. Факт первый. Темница Мерлина дала трещину как-то очень вовремя. И что он может сделать с дочерью неизвестно. Не забывайте, для Мерлина время остановилось. Сейчас он испытывает просто колоссальное чувство боли от потери Артура. Способов облегчить душевную боль не так уж и много. Может, Мерлин на радостях обнимет и расцелует Гермиону, а может и убить, разорвав на куски. Факт второй. Гарри пережил такое, что если его привести к эмоциональному взрыву, то в неадекватном состоянии он может выбрать то, что ему, а уж тем более нам, в будущем ой как не понравится. Глядя на скепсис, написанный на лице Равины, Салазар взорвался. Да не принесет же он себя в жертву, в самом же деле, даже ради всего нашего гребаного мира. Ради мира, холодно сказал Равина, нет, а ради Гермионы. Кабинет директора накрыла гнетущая тишина, кладбище. Стоило Тревору выйти из камина Министерства магии, как он осмотрелся. Из соседних каминов к Аврорам уже подошло подкрепление. Слушаем сюда. Толкал свою речь Фадж. Есть подозрение, что пожиратель или несколько пожирателей смерти пытаются воскресить Волан-де-Морта. И прекращайте вздрагивать. Так вот, есть подозрение, что используя кровь Аластера Грюма им это удалось. Сейчас мы переместимся на место возможного ритуала. Это Магловское кладбище. Имейте в виду, что на нем должны находиться наемники, которых я послал наблюдать за обстановкой. Возглавляет их ваш сослуживец Тим Джордан. Так что с перепугу не пальните по нему. Так, все, беремся за веревку. Гарри, то есть лорд Поттер, а вы что тут делаете? Да еще и с супругой, мы с вами. Гарри, вновь перешел на личности Фадж. Это плохая идея. Ты, конечно, талантлив, но там авады будут летать. Если не дай Мерлин с тобой что-то случится. Корнелиус, поверь, я нужен вам. Со мной у вас больше шансов выжить. По крайней мере, если станет слишком жарко, я отвлеку Волан-де-Морта на себя, а вы сможете отступить. Лицо Фаджа вновь начало наливаться кровью. Издеваешься? Думаешь, мы будем прикрываться тобой? Именно это я и думаю. Господа, Гарри обвел Аврора взглядом. Убедившись, что на него смотрит, он сказал. Недавно я освоил свою анимагическую форму. Это дракон. Сумеречный дракон. Гарри начал сочинять на ходу. Нет, его описания нет в книгах про драконов. Его особенность состоит в том, что его часто окутывает темное облако, в особенности крылья. Отсюда и его название. Моя промежуточная форма представляет собой этакий трехметровый гибрид человека в драконьей чешуе и с крыльями, окутавшие тьмой. А еще у него рога, сказала довольная Гермиона, и Гарри, под смешки Авроров, заметно скривился. Очень смешно, недовольно буркнул студент. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Прошу не пугаться. Гарри поглотило темное облако, которое резко увеличилось. Вот облако втянулось в крылья, и перед аврорами предстало огромное трехметровое демоническое существо. Ошарашенные авроры выхватили волшебные палочки и дружно отступили назад. Это, коготь Гарри щелкнул по чешуе, доспехи из драконьей чешуи. Так что, как вы понимаете, авада мне не страшна, как и многие боевые проклятия. Из крыльев вырвалась тьма, и вновь поглотила гибрида. Мгновение и, твою мать, проворчал Гарри, и Гермиона поспешно наколдовала на мужа одежду. Спустя минуту Фадж смотрел всех присутствующих, взявшихся за веревку, и кивнув головой, сказал, поехали. Телепортация на кладбище прошла в штатном режиме, и отряд мгновенно рассыпался, занимая место для обороны. Спустя еще 5 минут был найден и следы от ритуала. Пока невыразимцы устраивали свои пляски с бубном, определяя то, что тут произошло, Фадж поспешил к одному ему известному месту, тьме. Спустя минут Фадж заметил группу лежащих на снегу людей, тьме. Фадж не стал дожидаться авроров, а буквально рванул вперед со всех ног, тьме. Пробежав мимо лежащих мертвых наемников, лишь глянув мельком на них, Фадж поспешил к одному из тел, тьме. Тьме. Фадж перевернул тело и посмотрел на молодое лицо. Тьме, задрожал Фадж. Нет, тьме. Фадж похлопал лежащего мага по щекам. Тим, открой глаза. Слышишь, холодно же. Простудишься. Дрожащими руками министр расстегнул плащ и потрогал пульс. Тьме. Вот Фадж вспомнил о том, что он маг и попытался произнести какое-то заклятие. Но оно раз за разом срывалось. Тьме. Гарри, помоги. Гарри поспешил произнести диагностирующее заклятие. Затем еще 2. Гарри, с надеждой сказал Фадж. Гарри разочарованно покачал головой. Слишком поздно. Гарри, Фадж робко улыбнулся. Ну, Гарри, ну, ты же самый молодой целитель Святого Мунга. Ты же можешь сделать невозможное. Кто, если не ты? Гарри, ну же, Фаджа уже трясло как от лихорадки. То есть ты, конечно, талантлив, но, возможно, если не ты, то в Святом Мунга могут помочь. Фадж заметно просветлел лицом. Уверен. Давайте-ка, парни, дружно берем нашего Тимии. Парни, вы чего стоите? Давайте скорее. Я уверен, что еще не поздно. Корнелиус, Тревор положил ладонь на плечо министра и сжал его. Корнелиус, его больше нет. Нет, нет, Фадж упрямо замотал головой. Вы ошибаетесь, Тими. Тими не такой, вы не понимаете. Тими, он же просто не может умереть. Из глаз Фаджа потекли слезы. Только не Тими, нет, боги, зарыдал в голос Фадж. Только не Тими. В кольце, вокруг мертвых наемников, стояли хмурые авроры. На коленях, согнувшись над мертвым телом молодого аврора, стоял рыдающий министр магической Англии. Новая война с Волан-де-Мортом забрала свои первые жертвы. Горе Фаджа. Фадж не помнил, сколько простоял на коленях, согнувшись над телом Тима Джордана. Он не помнил, как его онемевшие пальцы с трудом оторвали от мантии погибшего аврора. Фадж очнулся лишь в Хогвартсе в кабинете Тревора. Очнулся, сидя в уютном кресле в тот момент, когда нарцисса заботливо накрыла его продрогшее тело теплым одеялом, а не менее заботливый Тревор вложил ему в руки бокал с янтарной жидкостью. «Выпей, Корнелиус», — голос Тони звучал словно сквозь туман. «Тебе полегчает». Спустя пару глотков министр стал приходить в себя и удивленно осмотрелся. Склонившиеся на ним нарцисса и Тони обеспокоенно смотрели ему в лицо. Не менее обеспокоенные Гарри и Гермиона стояли чуть позади нарциссы. «Корнелиус, как ты?» Министр молча кивнул головой и сделал еще один глоток. Спустя какое-то время волшебники молча сидели в креслах напротив Фаджа, даря ему поддержку. «Корнелиус», — осторожно сказала Гермиона, — «этот Тим». Гермиона украдкой взглянула на Тревора, и тот еле заметно кивнул головой, давая понять, что она на правильном пути. «Корнелиусу нужно было выговориться. Как я понимаю, для тебя Тим Джордан был не посторонним человеком». Какое-то время Фадж молча рассматривал свой бокал. «Я познакомился с Тимом Джорданом и его сестрой, Джуди, во время предыдущей войны с Волан-де-Мортом. Они еще детьми были. Тиме как раз исполнилось 11 лет, Джуди 6. Их отец был Аврором, и их отец с матерью стали первыми жертвами той войны. Когда Волан-де-Морт пропал, я подумал, что было бы неплохо для моего карьерного роста помочь сиротам». Тут Фадж очнулся и поспешил объяснить. «То есть я хотел сказать», — быстро заговорил министр, — «что, Корнелиус», — прервал его Гарри, — «все понимаю и не осуждаю. Более того, ты все сделал правильно. За все в этом мире нужно платить и изымать плату, особенно за добро. В противном случае те, кому была оказана помощь, не оценят ее и воспримут ее как оскорбление. Это я по себе знаю». Фадж виновато кивнул головой и продолжил. «Как я уже говорил, в то время я был очень амбициозным молодым чиновником и подумал, что было бы неплохо для моего карьерного роста помочь сиротам. Разумеется, я сделал это публично. Я проследил, чтобы им была выплачена щедрая компенсация, чтобы их родственники не разворовали их наследство. Тим и Джуди были частыми гостями в моем доме, особенно Джуди. Ведь Тим поступил в Хогвартс, а Джуди нельзя было оставлять одну. Да что там говорить, она практически поселилась у нас. Во всяком случае, в моем доме она проводили больше времени, чем у своей родни. Хотя эта родня состояла не из плохих людей, но Джуди». Фадж разочарованно покачал головой. «Она очень тяжело пережила смерть родителей, а тут еще и расставание с братом на время его обучения в Хогвартсе. Учитывая, что Джуди ровесница моей дочери, в общем, она и моя дочь сдружились, и как-то незаметно Тимми и Джуди влились в нашу семью. Они фактически стали моими племянником и племянницей. Тимми решил пойти по стопам своего отца. Вы бы видели, что творилось с Джуди, когда она узнала. О, какие у нее в тот момент были стихийные выбросы детской магии. В Святом Мунга с трудом расколдовали Тима и убрали его ослиные уши. У нее получилось на редкость стойкое проклятие. Но я пообещал ей, что присмотрю за ее упрямым братом. Я подумал, что, учитывая то, что министерство – это тот еще аквариум с пауками, то верный человек в Аврорате будет мне на руку. Я хотел поговорить с ним на эту тему сразу, как только он станет Аврором. Но Тимми молодец, он и без моей просьбы понял, что к чему. В Аврорате он стал моими глазами и ушами, а потом вылезла эта история с возможным возрождением Темного Лорда. Нужно было поставить засаду на кладбище, как мы и договаривались. Как вы понимаете, сам этим я заниматься не мог, у пожирателей смерти. В общем, я у них на виду, как на ладони. поэтому я попросил Тимми о помощи. Без подробностей, разумеется, но он понял, что для меня это очень важно. Он всегда понимал, что для меня важно, вот и вызвался проконтролировать наемников. Я был против, но это же Тимми, как же, любимому дядюшке Фаджу нужна помощь и он не может позволить. Ах, Тимми, Тимми, Корнелиус устало прикрыл ладонью глаза. Что я теперь скажу твоей сестре, как я ей в глаза посмотрю, а что мне сказать своей дочери? Усталый Фадж поднялся с кресла и его сгорбленная фигура поплелась к камину. Корнелиус, обеспокоенно спросила Нарцисса, ты сейчас куда? К Джуди, нужно сообщить ей, о, в общем, Корнелиус, вмешался Тревор, может будет лучше, если кто-то другой, нет, крикнул Фадж, замерев на месте, нет, вновь прошептал он, должен сам, я должен. Растерянный взгляд министра, словно у безумного, забегал по кабинету. «Это должен быть я. Это все, что я теперь могу сделать для Тимми и Джуди». Фадж повернулся к камину и потянулся к горшочку с летучим порохом. Гермиона понимала, что Корнелиуса в таком состоянии отпускать нельзя. «Корнелиус, подожди, Корнелиус, сядь, пожалуйста, и послушай». Что-то в голосе Гермионы заставило министра подчиниться, а возможно он просто пытался оттянуть этот момент. Когда Фадж сел в кресло, Гермиона сказала, «Корнелиус, ты помнишь разговор между Гарри и Салазаром Слизерином?» На непонимающий взгляд Фаджа на портрет основателя, Гермиона уточнила, «Имею в виду тот момент, связанным с одним из даров смерти и воскрешением, которое хотел провернуть Салазар Слизерин». В глазах Фаджа отобразилось понимание и загорелся огонек надежды. «Как я понимаю», — продолжила Гермиона, — «Волан-де-Морт возродился. Теперь давайте подумайте, что он должен сделать в первую очередь». Воскрешающий камень ухватился за соломинку Фадж. «Он должен вернуть лорду Гарри Певереллу его родовой артефакт, если не хочет окончательно сойти с ума. Гарри сейчас пытается воскресить Василиска, того самого из тайной комнаты». Окончательно придя в себя, Фадж вопросительно посмотрел на Гарри. «Но разве Василиск не пропал? В смысле, где ты возьмешь? Ну ты меня понял». На что Гарри хмуро буркнул. «На черный рынок уже попали ингредиенты от нашего Василиска. Я купил несколько чешуек. Этого более, чем достаточно, чтобы вырастить тело змея. Но воскресить Василиска не то же самое, что воскресить обычную змею. Здесь нужен воскрешающий камень, чтобы призвать душу. Все-таки Василиск был разумен». «Верно», согласилась Гермиона. «Когда Василиск будет воскрешен, мы можем попытаться вернуть к жизни Тима Джордана. Разумеется, предварительно вырастив ему новое тело. Вообще-то, Гарри остудил энтузиазм окружающих. Вначале я хотел вернуть к жизни мою маму. Так мы договаривались с Геей». «Нет», Гермиона отрицательно покачала головой. «Гарри, послушай, выслушай меня до конца и не перебивай меня, разнося все вокруг. Хорошо?» Хоть Гарри и придавил Гермиону своим взглядом, от которого окружающие поежились, но все же хмуро кивнул головой. «Гарри, тот способ, в смысле, то зелье, что изобрел Салазар Слизерин, это же было очень давно. Все меняется, в том числе и магический фон Земли. Ты же и сам знаешь, что часть из зелий прошлого перестали работать, а часть стали работать не так, как надо. Все может быть. Если в зелье, в котором будет выращено тело твоей матери, будет с отклонением от заданной нормы, то отклонение перекинется и на тело твоей матери. Гарри, а если твоя воскресшая мама? Если воскрешение будет неудачным, то есть я хочу сказать, что если с ее телом будут отклонения, а из-за этого ее разум будет поврежден. Гарри, зелье можно будет исправить или улучшить. Я в тебя верю. Ты сможешь. Ты вырастешь новое, здоровое тело для своей матери. Но Гарри, твою неудачно воскресшую мать, ее душу можно извлечь из искалеченного тела лишь одним способом. Гарри понял, почему Гермиона была столь напугана. Она испугалась не его, и не того, что он может сделать. Она испугалась за него, чтобы повторно вырастить новое здоровое тело и повторно вселить туда ее душу. Душу из поврежденного тела нужно будет изъять, а для этого убить свою мать. От одной мысли об этом глаза Гарри вспыхнули зеленым пламенем. «Да, Гарри, ты не убьешь свою мать, просто не сможешь, и не позволишь этого сделать другим. А смотреть на то, как мучается твоя мама, смотреть на сумасшедшую мать и знать, что ее сумасшествие из-за твоей ошибки. Гарри, посмотри на Невилла. Гарри, если ты будешь смотреть на свою обезумевшую мать, Гарри, я боюсь за твой рассудок, в случае неудачи. Но если ты опробуешь воскрешение на постороннем человеке, как бы страшно это ни звучало для окружающих, ты сможешь исправить неудачу, а потом сделать все как надо. Но только, если это будет посторонний человек, не твоя мама или твой отец. Только мама, сказал Гарри. Извини, я говорю, что собираюсь воскресить свою мать, но не отца. Но, он напоил зельем мою мать, но я думала, что ты с Лили уже вроде как утрясли. Гарри, это же твой отец, он, опоил, зельем, мою, мать, да, он любил ее, но это не отменяет того факта, что то, что он сделал, он, же фактически, изнасиловал ее, она же его, простила, ее право, но я, нет, да я скорее соглашусь, чтобы с моей матерью рядом был Северус Снейп, чем этот насильник. Какое-то время Гермиона неотрывно смотрела на мужа, остальные же присутствующие предпочли промолчать и не влазить в семейные разборки. «Проблема не в этом», — убежденно сказала девушка, внимательно глядя на Гарри. Корнелиус, Тревор и Нарцисса непонимающе посмотрели на Гермиону. «Проблема не в половом изнасиловании. Проблема в том, что Джеймс Поттер лишил твою мать воли. Он лишил Лили Эванс права выбора». Гарри стал стремительно бледнеть. Жена видела его насквозь, и она поняла, что на правильном пути. Даже не так, Джеймс Поттер не просто лишил Лили права выбора. Этим он сделал с ней то же, что и Дамблдор сделал с тобой, дьявол. Глаза Гермионы расширились от озарения. «Да ты же видишь в своем отце копию Дамблдора. Я пойду к Каркарову. Посмотрю, что можно сделать с его клеймом». Безжизненным голосом сказал Гарри и, поднявшись, отправился к выходу. Нарцисса попыталась что-то сказать, но Гермиона предостерегающе подняла ладони и отрицательно покачала головой. Еще долго после его ухода присутствующие смотрели на выход из кабинета. «Гермиона», — прошептала растерянная Нарцисса, — «может, стоит поговорить с ним?» «Нет», — девушка отрицательно покачала головой, — «ни в коем случае, не сейчас, но...» «Цисси, не лезь, Гарри сейчас не просто зол, он в бешенстве, пусть остынет, не забывай, Гарри фактически не знает своих родителей, он вырос без них, да, в душе он понимает, что они его семья и все такое, но он слишком долго, нет, не так, он вырос без них, ты хочешь сказать, да, фактически, они для него как посторонние люди, им нужно знакомиться заново, да, Гарри видел семейную жизнь родителей глазами Лили». Но видеть чужими глазами и пережить самому, это не одно и то же. А вот Джеймс, да, Лили простила его. Да, Джеймс любил жену, и как утверждает Лили, не просто любил ее и сына, а целовал землю, по которой ходил маленький Гарри. Но это не отменяет того, что Джеймс сделал с матерью Гарри для достижения своей цели, своих желаний, не спрашивая желаний Лили. И любовь Джеймса Поттера к жене и сыну, не отменяет и не прощает его поступка, ни в глазах Гарри. И если Гарри хоть немного знает свою мать из ее памяти, то его отец для Гарри абсолютно незнакомый человек. Человек, который лишил воли Лили, превратив ее в безвольную и влюбленную дуру. На какое-то время в кабинете вновь воцарилась тишина. «Гермиона», — сказал Тревор, — «ты сказала, что Гарри знает свою мать из ее памяти. Что ты этим хотела сказать?» «Именно то, что сказала. Когда мы покинули Хогвартс и перенеслись в замок Салазара Слизерина, спустя час, вот оно значит как», — протянул Тревор. «Мэри Макдональд». Нарцисса разочарованно покачала головой. «Бедная девочка». «Стоп, стоп, стоп». Фадж вскочил с кресла и забегал по кабинету. «Стоп, возможно, я повторяю, возможно, так вот, возможно, что мы все ошибаемся». «Нет, нет». Фадж поднял ладони в защитном жесте. «Ни в коем случае не защищаю и не пытаюсь защитить возможных насильников. Но давайте смотреть непредвзято. Мы по-прежнему ничего не знаем о том, что произошло в ту ночь, когда Макдональд покинула Хогвартс. Мы не знаем, что произошло в гостиной Салазара Слизерина. Все вышесказанное – это наши домыслы. Да, скорее всего, она была унижена, но...» Лицо Фаджа буквально перекосило от отвращения, но изнасилование, да еще чуть ли не в присутствии студентов почти всего факультета Слизерина. В общем, прежде чем бросаться подобными обвинениями, нужны твердые доказательства. В противном случае даже намек на подобное. Да за такое обвинение волшебник будет иметь право объявить войну не только тому волшебнику, кто осмелится сказать подобное, но и его роду. «Я согласна с Корнелиусом», сказала Нарцисса. «Гермиона, нельзя вот так просто подойти к волшебнику и обвинить того без доказательств. В особенности, если это представитель древнего и уважаемого рода. Все, что мы имеем, это подозрение, не более. И вновь я соглашусь с Корнелиусом. Если ты намекнешь, что некий волшебник совершил подобное, не имея твердых доказательств, пострадавший волшебник, чья репутация тобою была запятнана, будет иметь право уничтожить тебя и твою семью, всю семью. Подобное смывается только кровью. Это будет его право, и Визингамот будет не на твоей стороне. Закон, законом, но традиции и законы магии для членов Визингамота всегда будут выше, хоть они этого и не афишируют. Я понимаю, Цисси, не беспокойся, все будет в рамках традиции и закона, в рамках магического закона, поправилась Гермиона. Ни предки Мэри Макдональд, ни она сама не были вассалами моей семьи, но они были жрицами моей матери, а это намного серьезнее. Это дает мне такие права. Гермиона улыбнулась, и ее улыбка стала похожа на оскал хищника. Но об этом мы поговорим, когда узнаем правду. А пока, Корнелиус, что ты скажешь Джуди о смерти ее брата? Точнее, о его возможном воскрешении? Возможном, спохватился Фадж. Корнелиус, мы ни в чем не можем быть уверенными. Не забывай, Салазар Слизерин никого не воскрешал. Вырастить тело, выращивал, но не воскрешал. Растерялся министр. Ну, я, как бы это, Корнелиус, сказала девушка, послушай совета. Скажи, что ее брат, Тим Джордан, на секретном задании. Настолько секретном, что для того, чтобы обезопасить его, было принято решение инсценировать его смерть. Даже сделали тело его двойника. Пусть она разыграет скорбь о погибшем брате. Сколько потребуется времени для выполнения задания ты не знаешь. Да и о самом задании ты ничего рассказать не можешь. Секретности все такое. Гениально, улыбнулся Фадж. Это просто гениальная идея. Это обычная практика спецслужб в магловском мире, остудила его Гермиона. Если хочешь спрятать человека, объяви о его смерти. Да, Корнелиус посмотрел на часы. Уже так поздно. Что можно сказать, что очень рано, Корнелиус, изумился Тривор. Ты читаешь магловскую классику, а ты думал, важно проговорил Фадж и тут же сдулся. Вообще-то, тот учитель, что учит меня и жену Танго, дал мне почитать Шекспира. Ладно, пойду я. И еще одно, спохватилась Гермиона. Нам стало известно, что по вине Сириуса Блэка, когда тот учился в школе, один из студентов с факультета Слизерина потерял магию. Если не трудно, узнай все, что можно об этом волшебнике, точнее о Сквибе. Нужно узнать, что с ним случилось после того, как он покинул Хогвартс, а заодно пробей его семью, Тони, сказал Корнелиус. Я узнаю, кем был этот студент и сразу сообщу тебе. Фадж кивнул и исчез в зеленом пламени. Николас Фламель. Северус Снейп перешагнул порог кабинета директора школы и едва не споткнулся. Он перестал опаздывать на собрание, но по-прежнему приходил последним. О чем сегодня пожалел? Нет, обстановка в кабинете директора Тривора не изменилась. Профессора сидели на своих местах. Директор Тривор о чем-то тихо говорил с Фаджем и двумя репортерами из пророка. Но в углу кабинета стоял изящный столик, за которым сидел, у Снейпа подернулся глаз, легендарный алхимик Николас Фламель. Рядом с создателем философского камня сидела уже другая легенда, у Снейпа повторно дернулся глаз, да-да, тот самый мальчик, который, ну а дальше в зависимости от фантазии больного гриффиндорского мозга, что в свое время один далькоед и продемонстрировал. Гарри Поттер тихо беседовал с Фламелем, а Гермиона Поттер вставляла свои замечания. Что-то подсказывало Снейпу, что этот разговор уже подошел к концу, а узнать подробности, это не то же самое, что быть свидетелем этого самого разговора. Снейп разочарованно цыкнул языком. Ну, если присутствие самой умной студентки этого поколения никого не удивишь, точнее было бы удивительно ее отсутствие рядом с мужем, то вот присутствие четвертого персонажа, у Снейпа вместе с глазом дернулась щека, четвертый собеседник был просто разрывом шаблона. Ладно, этот прыщ Поттер, ладно, это заучка, но Хагрид. Снейп тут же дал себе мысленный подзатыльник. О новых возможностях Поттера, а точнее, Поттеров, Клигелименций, не стоит забывать. Снейп нервно потер шею, словно вновь почувствовал на ней удавку из кровавой паутины. «Я серьезно», — прогудел лесничий, — «мы не на прогулку идем». «Я понимаю», — смиренно ответил Хагриду Фламель. У Снейпа вновь дернулась щека. «Если я скажу вам лечь на землю, то вы без вопросов должны будете подчиниться». Фламель кивнул головой. У Снейпа вновь дернулась щека. «Если я скажу, бегите, то я побегу быстрее собственного визга», закончил за него Фламель. У Снейпа вновь дернулась щека. «Поверьте, уважаемый Хагрид», сказал Фламель, и у Снейпа вновь дернулась щека. «Знаю, что при сборе ингредиентов важно иметь не только наметанный глаз, но и быстрые ноги. Кроме того, я знаю, что такое субординация. В данной миссии из нас двоих вы будете главным. «Я от вас не отойду ни на шаг», — Снейп посмотрел на задумчивое лицо Хагрида, и у него вновь дернулась щека. Задумчивый, а точнее, думающий полувеликан, это что-то. Почесав свою беспокойную щеку и взглянув на своих коллег, теперь уже бывший профессор зельеварения отметил их алчный взгляд. «А может», — с надеждой сказала профессор Стебель. «Нет-нет-нет», — Фламель поднял ладони, — «еще раз нет. Я полностью согласен с нашим уважаемым Хагридом». Щека с ней вновь дернулась, и он раздраженно цыкнул языком. «Это и впрямь слишком опасно. Случись что, и Хагрид не сможет защитить нас всех. Мы не знаем, какая живность населяет территорию замка Мордрида. Как мы помним из легенд, талант Мордрида в создании химер граничил с безумием. Да и не стал бы я называть их химерами. Даже в магловских сказках говорится, что первое, о чему Мордрид попросил Моргану, это научить его создавать чудовищ, не химер, а чудовищ. Кроме того, имя Мордрида стало ругательным вовсе не на пустом месте. Он вошел в историю как психопат-маньяк-убийца. Даже ваш Волан-де-Морт рядом с Мордридом смотрится как мать Тереза. Более того, учитывая непростую родословную Мордрида по линии отца и деда, то его паранойя относительно безопасности места его проживания должна быть просто запредельной. Мы даже близко не можем представить, что он накрутил с защитой своего замка. И опять-таки повторю, даже частичка силы магии прадеда Мордрида, которую он получил через кровь, плюс знания леди Морганы, и мы получаем в лице Мордрида монстра, кем он в принципе и являлся. Поэтому нет, я полностью поддерживаю лорда и леди Поттеров. Вначале туда, на правах хозяйки, идет леди Поттер, затем ее супруг. Если они дадут добро, то в качестве гостя в замок Мордрида отправится Хагрид. И только Хагрид, как наиболее, ну вы меня поняли, и лишь затем я. Со стороны профессоров раздался разочарованный вздох и выдох. Фламель посмотрел на часы. Думаю, что нам пора. Тревор кивнул головой, и профессора отправились к выходу. Фламель, выдохнула студентка со стола как Тиврон. Вырвите мои глаза, если это не Николас Фламель. Профессора сели на свои места. Нарцисса заботливо усадила Фаджи рядом с собой. Корреспонденты пророка спешно достали блокнот и колдокамеры. К трибуне подошли Марк Тревор и Николас Фламель. «Слово», — сказал Тревор, — «когда Творец был в начале своего пути, создавая все сущее, то в начале было слово. Так ведь говорит магловская религия, уверяю вас всех, данная информация была взята маглами не с потолка. В начале было слово, ибо оно несло просто ужасающую мощь. И сказал он, да будет свет. И сила слова была такова, что свет был рожден. И увидел он, что это было хорошо. И был день первый. С тех времен мало что изменилось. Пусть не каждое наше слово несет силу, но...» Тревор посмотрел на студентку, которая просветила студентов о личности их гостя. «Слова по-прежнему несут силу, в особенности в нашем мире». Леди Тревор по-доброму улыбнулся покрасневшей студентке. «Прошу вас в будущем быть более осторожны в своих высказываниях, в особенности по отношению к своему здоровью». Увидев, что заметно успокоившаяся студентка понимающе кивнула головой, Тревор продолжил. «Хорошо, а теперь, позвольте представить нашего гостя Николаса Фламеля». «Думаю», — вновь улыбнулся Тревор, — «кто это уточнять нет необходимости». Ответные улыбки студентов были достойным ответом, что среди студентов тугодумов нет. В зале раздались бурные аплодисменты.